Сегодня мы продолжаем беседу о семейных отношениях. Я надеюсь, что она поможет вам разобраться во всех вопросах, которые вас волнуют. И первое самое, я опять хотел бы повторить, что фактически у нас нет, вот, ну, мой опыт показывает, что у нас с рождения нет понимания своего положения, своих обязанностей с самого рождения. Женщины не понимают, что они женщинами родились. Они себя, конечно, понимают, но что женскую природу понять очень трудно им свою. Точно так же мужчины с трудом понимают свою мужскую природу. Это связано с недоработанной кармой. Вы можете, конечно, со мной поспорить сейчас, но как бы существует в природе, существует определенная гармония мужского и женского тела. Причем эта гармония, она означает, как эта гармония также создается в момент брака. Она тоже есть. Но так как она вымышленная чаще всего бывает нами, то есть мы сами хотим вот такую именно гармонию. То есть женское тело подстраивается под мужское, женская психика подстраивается под мужскую, так создана природа. Мужская тоже психика в какой-то степени подстраивается под женскую. Например, разум и увлечение женщина перенимает от мужчины. То есть ее как бы может быть, а у нее свои увлечения, конечно, остаются, интересы свои остаются, но стиль действовать в этом направлении, она перенимает от мужчины. А ум, природа ума, деятельность ума очень сильно, как бы в деятельности ума женщина влияет на мужчину очень сильно. Происходит такое, как бы гармонизация взаимная. Но проблема заключается в том, что если мужчина действует не в соответствии с мужским телом, а женщина действует не в соответствии с женским телом, то ожидания у них друг от друга не совпадают. Потому что как бы я ни действовал, ожидания от партнера у меня остаются такими, какие должны быть. Другими словами, и двоечник, и четверочник, и отличник все хотят пятерку. Да? Четверки никто не хочет. И в этом заключается самая главная проблема, что фактически на данный момент времени мы даже и не знаем, что делать-то нужно, чтобы отношения были хорошими? Даже не знаю. Женщина, например, часто начинает спорить с мужчиной, капризничать, спорить с ним, грубить ему, не понимая, что это только усугубляет как бы отношения. Это не дает возможности исправить их, никаких шансов. Это все равно, что гавкать на собаку. Собака тоже будет отвечать тем же. То есть надо понять идею, что мужчина, он понимает женщину только если она показывает свою слабость. Все, другого варианта нет его понимания вещей. Такова тупость мужчин. У женщин тоже есть свой вид тупости. Понимаете, как бы у нас есть ограниченность, тело ограничивает нас. Вы понимаете, мы ограничены рамками тела. Допустим, от женщины требовать не сентиментальности, то есть если мужчина требует от женщины, чтобы не было сентиментальности, это значит, что он требует стать мужчиной, стань, пожалуйста, мужчиной. Понимаете? Или женщина от мужчины, допустим, требует, чтобы у него чуткости было побольше, чуткости. Чуткость – это женское качество, не мужское. Это не значит, что мужчина не может заботиться. Он заботится по-своему. Ну, допустим, если надо купить такое-то мыло, он хочет купить мыло хорошее, вот, но покупает не такое, как надо. Бывает такое. Это связано с тем, что ему трудно понять, какое надо купить. Мужская природа не совсем позволяет это сделать. Понимаете? Или продукты. Он пошел за продуктами, допустим, покупает. Вот хорошие продукты там. Картошка очень большая, с дыркой внутри. Вот все очень большое, все хорошее, там, морковь нормально, белая. И оказывается, как бы, женщина должна конкретизировать, чтобы чуткость у мужчины увеличилась, она должна все ему конкретизировать. Как ее надо по голове гладить, там, как куда в магазин ходить, как, чего. Она должна ему расписывать все подробно. Потому что он не знает, ему сложно догадаться, как бы, идеи, понятно? Женщина, ну как же так? Ну я же вот могу, ну почему он не может? Потому что тело разное, понимаете? Идея в чем заключается? Тело-то разное. Есть женское тело, есть мужское. Но часто даже мы не понимаем, как действует женское тело или мужское. Больше того, мы по карме уже с самого рождения не имеем стопроцентного ощущения себя как женщина и как мужчина. Вот в этом самая большая проблема-то заключается. Понимаете? Это связано с нашими проблемами какими-то в прошлых жизнях. И если в ведической культуре такие проблемы тоже существовали, но с самого рождения женщине прививали понимание, что она женщина. Сейчас такое привитие отсутствует. Поэтому женщина, она, в общем-то, и не понимает, как общаться с этим северным оленем-то, с мужчиной. Вот, она не знает, с какой стороны с ним разговаривать-то, как подходить к нему. В этом заключается вся проблема. Но, к счастью, проблема решается. Решается очень просто, но долго. Решение простое, но долго надо решать. По времени очень долго. Потому что семейная карма, она не изменяется очень быстро. И оказывается, что достаточно одному из семейной пары начать выполнять свои обязанности правильно, зная их. Второй сам будет трансформироваться, он сам будет меняться в лучшую сторону, причем сам не чувствуя, не видя этого, не понимая. Так действует механизм вот этот вот. Очень простой механизм. Но поверить вам сейчас в него, особенно тем, кто уже осекся плохими семейными отношениями, будет очень трудно. И этому посвящен целый наш семинар. Значит, так как мы сегодня, так как мы на наших лекциях работаем с разумом, поэтому сейчас смотрите, вы можете понаблюдать за собой и за мужчинами, которые присутствуют в зале. Вот, я сейчас буду говорить, обязанность женщины такая-то, допустим. Половина женщин будут в шоке. Но мужчины все будут говорить, да, это правильно, это правильно. Вот, понимаете идею, нет? И вот работа с разумом женщины заключается в том, что если она почувствует, что она в шоке от этой идеи, что это так должно быть, это значит, что у ней в разуме есть очень большие проблемы, связанные с пониманием себя как женщины. Понимаете? Вам не надо как бы себя сейчас на показ выказывать, ну, вы имеете в виду внутри себя обо всем этом. Потому что если дело касается как бы вас лично, то вы почувствуете сразу как бы удар какой-то в сердце, что ну это уже чересчур. Произойдет такое что-то. Это значит, что это так и есть. Что в этом заключается вся проблема. Надо потом пересилить себя и заставить себя мыслить именно такими категориями. Вот, сразу предупреждаю, я не мужской шпион. Вот. Поэтому я и сделал лекцию сначала «Обязанности мужчин». Женщинам, поднимите, кому из женщин понравилась эта лекция. Большинству. Я мужчин не спрашиваю, потому что тут могут быть проблемы. Итак, сейчас мы будем с вами перечислять сферу деятельности женщины и какие от этого бывают результаты. Значит, в Махабхарате, в Ведах существует перечисление как бы основных обязанностей женщины. Я всего лишь буду как бы это раскрывать, эти идеи. Итак, женщина, влияние женщины, как, во-первых, надо знать, что женский организм, женская психика, она сама в момент созревания указывает на то, что надо на нее смотреть, пришло время. То есть, как бы к себе внимание привлекает женщина. То есть, это не мужчина говорит, слушай, давай, может, это как? Давай, может, ты меня полюбишь? Нет, так не происходит. Женщина как бы сама расцветает, и в какой-то момент она начинает, даже не желая того, привлекать к себе внимание. Так устроена природой. Вот. Дальше следующий момент. Мужчина, при этом она, привлекая к себе, ее сердце как бы не сильно от этого страдает. Имеется в виду ум, как бы. Она смотрит на всех мужчин, как на нее реагируют. Она смотрит и смотрит. Вот этот сильно среагировал. Вот этот послабее. Вот, она изучает все. Но у мужчин как бы здесь все по-другому происходит, потому что им бьет самое сердце. И они как бы чувствуют, что все, капут. Вот такое, то есть идет такое, как лягушка в рот удаву. Прыг-прыг-прыг. Вот, мужчина пытается добиться руки женщины. И как бы она оценивает, потому что для женщины выйти замуж — это наиболее более ответственная вещь, чем для мужчины жениться. Понимаете? Для женщины это самое главное в жизни, как бы правильно выбрать себе супруга. Из этого много решаются, много вещей, проблем в жизни потом. А у мужчины это не самое главное. Это на втором месте второй вопрос отстоит в семье. И потом, дальше в семейных отношениях притяжение мужчины к женщине тает, а притяжение женщины к мужчине увеличивается, и оно возрастает очень сильно. И считается, что женщина, она удерживает семью от развала. Ее это прерогатива. То есть, конечно, мужчина тоже, он виноват в развале семьи, может быть. Он может быть сильно виноват. Но в конце концов, внутреннее решение, будет семья существовать или нет, оно остается за женщиной в первую очередь. И таким образом, как бы существование семьи вот вместе, это как бы лежит на силе женщины, на внутренней. И эта сила означает, что мне другого человека не надо. Это означает вот это вот, то, что семья будет оставаться. Это означает, мне другого человека не надо. Такая, когда идея внутри есть, то ему очень трудно уже уйти. Понимаете? То есть он будет оставаться вместе с женой в этом случае. Почему? Потому что как в самом начале женщина притянула к себе мужчину, то есть идея создания семьи, притяжение к женскому телу, точно так же она должна его и держать всю жизнь рядом с собой. Вот это идея. Мне другого не надо. Эта идея должна присутствовать. Если же с самого начала создания семьи у женщины присутствует другая идея, что на самом деле могло бы быть и лучше, вот, когда такая идея есть, это значит, что она не защищена от того, что ее муж уйдет от нее в один момент. И изменить эту идею в сердце, внутри себя, женщине очень трудно. Очень трудно. Понятно, нет? Поэтому если женщина чувствует, что она так думает про своего мужа, это значит, что она находится в очень большой опасности. Потому что на самом деле во много раз неблагоприятнее разводиться женщине, а не мужчине. Во много раз неблагоприятнее. Например, женщина теряет с возрастом свою силу, а мужчина до какого-то момента еще набирает только, еще долго набирает. А женщина уже быстро теряет. Понимаете? Женщина теряет свои силы, мужчина набирает силы. То есть неравноправие создается очень сильное. Потом женщина сильно привязана к детям, мужчина гораздо меньше. Поэтому дети остаются с женщиной, а если они с ней остаются, то не все возьмут ее девушку там, или женщину с детьми. Уже у нее возможность найти себе достойного человека уменьшается очень сильно. Понимаете? Поэтому, как бы, согласно ведической культуре, считается, что женщина должна беспокоиться больше и должна серьезно думать о том, как защитить свою семью от развала. Можете, конечно, внутри себя женщина не согласиться с этим. У вас есть такое право. Но такова природа. Ничего с этим не сделаешь. Точно так же у мужчины его, как бы, его сфера кармы лежит в области деятельности вне семьи. Поэтому его, на нем лежит вся эта ответственность. Даже если жена его, у ней с работой не ладится, это карма мужа, а не карма жены. Понимаете? Это его карма, а не ее карма. Поэтому как бы сфера влияния, она разделена, и ничего не сделаешь. Итак, если жена действительно хочет, чтобы в семье было счастье, она должна организовать выполнение всех домашних обязанностей, домашних дел. там стирка, уборка помещения, даже ремонт квартиры. Это не значит, что она должна ремонтировать квартиру. Нет, но она должна вдохновителем быть, потому что квартира – это сфера деятельности жены. Например, проходит 5 лет, она ему говорит мужу: «Как ты считаешь, у нас паркет нормальный?» Он может подумать: «По-моему, не очень». А она 5 лет терпела, что когда же он начнет ремонтировать паркет? Это глупость, потому что это не сфера деятельности сознания мужа. Понимаете? Он может 5 лет не заметить, за 5 лет не заметить, что паркет ненормальный. Он может не заметить, вполне такова психология мужчины. Он заметит, может, но не обратит внимания. Понимаете? Итак, если женщина считает, что мужчина должен убираться в квартире без ее ведома, то есть он сам должен этим заниматься, ему не надо, она не должна об этом ему говорить, это его как бы обязанность прямая. Это значит, что она не понимает, что она находится в женском теле, а он находится в мужском. И от этого будут большие проблемы в этом жизни. Эти проблемы означают унижение мужчины, во-первых. То есть, если жена попросила мужа помыть посуду, то никакого унижения нет. Но если жена говорит: почему ты не моешь посуду, что тебе надо говорить об этом, то это означает, что она ему говорит: почему ты не женщиной родился здесь рядом со мной. Потому что вот этого чувства чистоты у мужчины не существует. Он не понимает, что надо посуду мыть. Она будет лежать в раковине, допустим, неделю. Он подойдет, посмотрит, подумает: странно, почему это неделю лежит посуда в раковине? Интересно. Вот, и если она покроется плесенью, он возьмет тарелку и будет изучать, как она растет, плесень там на тарелке. Ему структура роста ему понравится. А у женщины, у нее чувствительность очень высокая. И она сразу почувствует, что-то не так. Ей будет плохо, у нее испортится настроение. Если посуда просто одна крошка в раковине лежит, у нее испортится настроение. Вот, поэтому женщина не должна как бы обижаться на то, что муж, он помыл посуду, но крошки в раковине остались. Это не может просто, у него не хватает идей в голове. Компьютер не туда, не на ту программу настроен просто, понимаете? Вот. То же самое, если он в мятых брюках, допустим, вышел с вами, допустим, пошли гулять, и вдруг вы обнаружили посреди дороги, что у него одна штанина поглажена, а другая нет. Вы спрашиваете: а ты переворачивал брюки наоборот? Он скажет: а что, надо переворачивать? Таким образом, женщина – это ее сфера деятельности. Но иногда женщина, она этого не понимает, в силу того, что женских качеств характера не хватает. И это дает большие проблемы в семейных отношениях. То есть, таким образом, она теряет определенный вид силы по отношению к своему мужу. Он будет чувствовать себя униженным в отношениях с ней. Точно так же, противоположность, допустим, этому, я могу сказать, как это работает, чтобы женщины понимали, потому что обидно же, ну почему все на женщинах-то? Вот. Противоположность этому, например, если мужчина говорит жене: почему ты так мало сегодня вообще зарплаты приносишь, да, то это уже, извините, это будет прямым оскорблением жене. Потому что женщина не предназначена для того, чтобы зарабатывать деньги. Она может работать ради удовольствия, там, приносить какие-то деньги. Но если муж говорит: ты почему зарплату-то мало принесла в этот раз? Это нонсенс. Женщина. Обрадовались, ну слава, правильно, так и надо. Вот, действительно это так. Или, допустим, на женщину не надо ругаться за то, что к ней кто-то пристает. На нее смотрит мужчина. Если она ни на кого не смотрит, ругаться, что на нее смотрит, это глупость, потому что у нее женское тело, на нее должны смотреть. Вот, здесь тоже как бы это унижение женщины, если как бы так говорить с ней. И таких моментов может быть в жизни очень много. То есть мы должны понять, что женщины, вот когда я сейчас говорил об этом, они говорят, правильно, правильно говоришь, правильно. Но когда я говорил про женские обязанности, то сразу возникает. Ну вот с этим я бы поспорил. Итак, следующий момент. Оказывается, что от женщины также очень сильно зависит благочестие детей, которые будут рождаться. Почему от женщины зависит? Потому что оказывается, что есть разумность детей, это зависит от мужа. Разум детям передается от мужа. Но качество характера передается от жены, от женщины. И согласно ведической культуре считается, что женщина, она, рожая ребенка, вкладывает в него разум всех предыдущих мужчин, которые были с ней вместе. Таким образом, мужчина, он может заметить, что его ребенок на папу совсем не похож. Вот. Это на самом деле чисто физиология устроена природой. И это связано с тем, что в женском теле сохраняется, женское тело трансформируется, разум женщины трансформируется по отношению к тому мужчине, с которым находится она рядом, близко. И потом эту трансформацию уже не изменишь. Может одна трансформация наложиться только на другую. Подобные вещи были замечены также и с животными. Например, знаменитый Мичурин, он хотел, чтобы скрестить коня с зеброй. То есть он увидел качество хорошее у зебры и у коня своей. Он хотел получить такое животное, более мощное такое, небольших размеров. И он взял зебру, которая до этого не имела никаких отношений ни с кем. Вот. И попытался это сделать, скрестить. Любовь у них была, но детей не было. Вот. И в результате все закончилось бы хорошо. А вернее было наоборот. То есть зебра это был мужчина, самец, а самка была лошадь. И все было бы хорошо, но когда эта лошадь, она уже встретилась с себе подобным живым существом, то начались не одно поколение, начались рождаться с полосками. Причем с каждым поколением полосок было поменьше, но они все равно оставались. И на самом деле это знание о том, что так происходит, в ведической культуре было известно давно, с давних времен. И поэтому в ведической культуре считается, что мужчина, самое лучшее, должен найти девушку, которая никого не имела до этого. Не потому, что он такой эгоист, как у нас говорят, такой эгоист. Почему бы и мне до этого не погулять? Да? А здесь проблема не в эгоизме, там мужчины, который хочет себе девушку, которая никого не имела. А проблема в другом. Проблема заключается в том, что рождается неизвестно, кто родится. Понимаете, спортлото. Оказывается, рождается человек с таким разумом, кому эта женщина больше была привязана в своей жизни. То есть, если она, допустим, в 10 раз сильнее была привязана к какому-то человеку и живет с мужем 10 лет, то это еще неизвестно, что у них родится ребенок с разумом мужа, а не этого человека. Понимаете, идея в чем заключается? Поэтому разум означает увлечение ребенка, его направленность в жизни. То есть у него может быть хороший характер, но он может быть вором, деградантом, там, пьяницей, еще кем. Понимаете? Это таким образом, женщина должна очень сильно заботиться о своем целомудрии до замужества. Как ни странно, это ее приоритет. Вот. Хотя женщины, конечно, могут со мной поспорить в этом плане. Физическая близость. Нет, именно физическая близость. Речь идет конкретно о физической близости. Следующий момент. Следует знать, что способность изменить мужа у женщины очень высока только в том случае, если она очень сильно им дорожит в своей жизни. Понимаете, что это такое? Женщины должны понимать, что такое дорожит мужем. Он, может быть, и не нравится ей его характер, допустим. Но она им очень сильно дорожит. Вот когда это есть качество характера, то она, изменяя свои качества характера, выполняя перед ним свои обязанности правильно, она изменяет его характер. Например, если женщина по дому начинает все делать как-то, как надо, и как бы мужа полностью от этой идеи беспокоиться о том, что происходит дома, она освобождает своего мужа, то у мужа постепенно начинает копиться сила Луны, то есть как бы покой. Сила Луны означает также отжиз или энергия синтеза. Он, конечно, немножко поправится при этом. Чуть-чуть. Кстати, когда мужчина немножко полнеет, это означает, что жена, как бы, это такой признак, не сильно, когда его раздувает, а немножко поправляется, это признак того, что жена за ним заботится. Это значит, что он как бы ухоженный, понимаете? То есть он успокаивается в жизни, у него отжиз, то есть накопление веществ начинает увеличиваться. Но следует знать, что если сильно поправляется, это значит, что он может быть на работе не совсем активен, хотя может быть и конституция такая быть. Итак, женщина, если она сильно заботится о своем муже, она как бы в этом случае, это значит, что она по дому все организует так, что он не беспокоится об этом. В результате этого получается так, что он, накопив отжиз, он начинает эту энергию, так как у него мужская природа, не женская, он начинает сильно хотеть действовать. Понимаете? И его способность делать что-то снаружи, она возрастает несколько раз. То есть он начинает горы там воротить на работе. И у него эта способность действовать, углубляться во внешнюю сферу деятельности очень сильно возрастает в этом случае. Здесь следует знать, что некоторые женщины думают, что я сама могу зарабатывать деньги, какие проблемы, если, а он, ему нравится готовить, почему бы так не поменяться? Нет проблем, можно поменяться, то есть это уже как бы перестановки есть, но мужчина не может во время приготовления пищи как бы совершенствоваться в этом, и его приготовление, оно не даст тех плодов, которые даст приготовление пищи женщины. Точно так же женщина, она может где-то работать, но ее способность динамики, то есть к изменению своего положения в жизни, она не такая сильная, как способность мужчины. Понимаете идею? То есть она может где-то работать, но вот этого вот взлета она не сможет сделать сама, потому что это у нее стабильная женская природа. Она прикрепляется к какому-то месту и не хочет всего этого менять. У нее не в женской природе становиться начальником там, и расти по службе там, сильно. Ей хочется просто найти место стабильное в жизни. А мужчина, если он вдохновлен тем, что у него все хорошо дома, у него постепенно начнет повышаться его положение. Причем удивительно знать, что самая большая сила вообще во Вселенной считается, самая большая сила, которую живые существа могут в себе иметь, эта сила называется благочестие женщины, чтобы вы знали. Не там доблесть мужчины, там, а благочестие женщины – это самая большая сила. Согласно ведическому знанию, считается, что та женщина, которая очень благочестива по отношению к своему мужу и как бы в своем сердце не держит больше никого, он, несмотря на то, что у него даже на это своей кармы нет, он становится непобедимым во всех своих делах. Ему все дается очень легко в жизни, и у него нет никаких проблем добиться того, чего он хочет добиться. Она вкладывает в него свою силу психическую. То есть женская природа такова. Женщина вдохновляет мужчину действовать своим отношением к нему. Если же женщина неблагочестива, то в этом случае мужчина становится неудачником. Он не может ничего сделать. Он пытается что-то сделать, но у него не хватает сил. Итак, значит, вот эта идея дорожить своим мужем, то есть больше даже, чем самим собой, дорожить своим мужем больше, чем самим собой, это вот эта идея, означает, что женщина вкладывает психическую энергию в своего мужа. Она дорожит больше, чем самим собой, значит, вкладывает свою психическую энергию. В этом случае, кстати, также женское дело, знать молитвы защитные всевозможные, которые защищают мужа и детей. И на самом деле это как бы работает очень сильно. То есть, если женщина благочестивая, она дорожит своим мужем, кстати, женщина имеет право это делать. Мужчина не всегда может иметь право, а только в трудных ситуациях, читать защитные молитвы какие-то, ну, как бы заниматься именно этим. Он должен читать молитвы, направленные на бескорыстие какие-то, на бескорыстное отношение к Богу. Но женщина имеет право защитные молитвы также читать, какие-то или мантры, направленные на защиту семьи и мужа. Это не является для нее какой-то деятельностью, ну, такой корыстной. Это не корыстная же деятельность для жены, потому что это ее обязанность это делать. Понимаете? Вот природа обязала заниматься этим. Дальше. В этом случае, если женщина дорожит своим мужем, только в этом случае возможны перемены в семье. Запомните. То есть в противном случае никаких шансов нет, что в семье что-то изменится в вашей жизни. То есть если женщина не дорожит мужем, значит она не может изменить своего мужа к лучшему, и как бы у ней никаких вариантов. Она должна смириться с той ситуацией, которая у нее есть в семье. Все. У нее нет вариантов. Потому что она не может вложить в него свою энергию. Понимаете? Он сам по себе, она сама по себе. Она его не держит, значит. Он, то есть, приобретает свободу по отношению к ней в этом случае. Дальше. Следует также знать, что женщина по своей природе изменчива, и она не... Как бы, если женщина дает слово кому-то какое-то, вот я буду делать так-то, так-то. Как бы, если она нарушает это слово, это не сильно большой грех для женщины. Потому что женщина по своей природе изменчива, она не может как бы удержать клятву. Но противовес этому, в женской природе существует вещь, механизм, который означает, что женщина легко держит клятву, данную своему мужу. Женщина все равно свободы выбора больше. Но следует также знать, что это не значит, что женщина как бы хорошо устроилась. Оказывается, что женское рождение предназначено для отработки кармы, а мужское рождение предназначено в основном для ее накопления. Понятно? Поэтому мужчина, он часто даже не понимает, что он деградирует. Он накапливает просто. Так, допустим, человек выпивает, он не понимает. Но женщина, которая выпивает, она сразу начинает немедленно сильно страдать от этого. Немедленно и очень плохо жить становится сразу. Потому что она параллельно, не накапливая, еще и отрабатывает. Поэтому женщины по своей природе более благочестивы, потому что их жизнь предназначена для отработки кармы. И женщине легче быть благочестивой, чем мужчине, потому что мужчине, у него идея прогресса, двигаться куда-то надо, но он не всегда понимает, куда надо двигаться. В этом заключается проблема. Но если женщина не отрабатывает, а накапливает плохую карму, то это на самом деле ужасно, потому что как бы дальше будет еще хуже. Мужчина может получить женское тело в следующей жизни и как бы будет отрабатывать свою карму. Но женщина, которая копит плохую карму, она или получает тело мужчины-деграданта полного, или женское тело, в котором она еще больше будет страдать. Понимаете? У мужчины есть возможность как-то реабилитироваться в следующей жизни, а у женщин нет возможности. Но зато женщина в этой жизни, она не отвечает за недостатки своего мужа совсем. То есть у женщины есть преимущества свои, есть у мужчины свои преимущества. Поэтому веды считают, что лучше рожать мальчиков, чем девочек. Потому что если девочка рождается, в семье отработка кармы увеличивается, потенция отработки кармы увеличивается. Им тяжелее жить становится в семье. А если мальчик рождается, то карма накапливается. Вроде получается, что есть возможность и не страдать сильно. Хотя, опять же, не знаю, что лучше. Теперь следует знать, что женщине, обязанностью женщины является стать лучшим другом для своего мужа. Существует три категории друзей. Первая – дружба формальная или производственная дружба означает отсутствие всякой дружбы. Просто мы с тобою рядом, потому что нам так лучше, выгоднее. Это просто отношение выгоды. Производственные. Некоторые люди думают, что мне на производстве жить лучше, потому что там лучше ко мне относятся. Но на самом деле это иллюзия, потому что это отношения очень внешние, производственные. Есть дружба, следующая категория дружбы, это дружба как бы житейская. То есть как бы люди объединяются друг с другом по интересам, по их возрасту, по их полу, по интересам, взглядам на жизнь. Это более глубокая дружба. Там есть уже искренность присутствует, и какие-то бескорыстия, элементы бескорыстия уже присутствуют довольно сильные. И третий вид дружбы означает близкий к сердцу друг. Близкий к сердцу друг. Женщина немедленно становится близким к сердцу другом своего мужа, как только она становится его женой. Все, сразу же близкий к сердцу друг. И в этом заключается вся проблема, потому что женщины и мужчины не понимают этих вещей, многие. И они каждый день друг другу говорят, не лезь мне в душу. Они говорят, это означает, что они не понимают, что это невозможно, потому что близость-то она уже есть. Все. И поэтому веды говорят, что прежде всего объединение по Луне должно быть. Семье, то есть лунная гармония — это самая главная гармония в семейных отношениях. Почему? Потому что мужчина, он не может стать близким к сердцу другом своей жены, пока женщина того сама не захочет. Понимаете, если женщина не хочет быть близким другом для своего мужа, он хоть убьется, хоть вот стельку расстелится, ничего не получится у него. Такова природа женщины. Она выбирает, кого иметь близким другом. И если женщина способна сделать близким другом своего мужа, она начинает его контролировать таким образом. Как бы контроль заключается в том, что у него даже идеи не появляется как-то делать против своей жены что-то. Понятно, нет? Значит, дальше. Верная жена, благочестивая, которая правильно относится к своему мужу, приносит в дом покой. Покой, вот состояние покоя в доме означает благочестие жены. Если все суетятся, беспокоятся в доме, дерганые вот такие, это карма матери, это зависит от матери. А если в доме все пасмурные ходят, такие угрюмые, это знает карма отца. Радость или солнечная сила, способность радоваться, иметь оптимизм и цель в жизни – это зависит от деятельности отца. А способность быть умиротворенными, не беспокоиться ни о чем, это зависит от деятельности матери. Мать также создает возможность всем спокойно спать. То есть ее сила матери дает возможность всем спать спокойно в доме. Если все спят беспокойно, это уже, извините, мать делает что-то не то. Таким образом, если муж приходит с работы, допустим, да, и жена ему говорит, сюда не вставай, здесь мыто, здесь уже помыто, вот, это почему здесь так? И то есть он такой на цыпочках такой пробирается, куда ему надо такой. Это значит, все, покоя в этом доме не будет. Она думает, почему мне так плохо, меня постоянно все раздражает. Вот, то есть она не выполняет своих обязанностей перед семейными, так, ведя себя таким образом. То есть бескорыстие женщины должно распространяться естественным образом на деятельности внутри дома. И она не должна мыть пол там или стирать что-то с внутренней идеей, что это на самом деле унижение. Что это, как это так, я вот мою пол или я там стираю. Но это же унижение. Или я готовлю, понимаете? Потому что это естественная функция женщины. И тело ей дает такую природу. Ничего не сделаешь. Так же, как мужчина, который думает, я на вас пошу, он приходит с работы, я на тебя вкалываю, деньги зарабатываю. Это нонсенс, так говорить. Потому что это мужская природа, твое бескорыстие проявлять в деятельности, которая находится снаружи. Или если он приходит и говорит, вот видишь, у нас столько друзей, это моя заслуга. Хотя же это еще должна быть заслуга, если не мужчины. Об этом не стоит говорить. Это все равно, что говорить, видишь, я мужчина, видишь, а ты женщина. Вот это глупость просто. Вот. А теперь следующее. Оказывается, что жена должна знать также то, что в трудную минуту психическую энергию для преодоления как бы страданий и тяжелых болезней женщина автоматически отдает своему мужу. Допустим, если оба болеют, муж и жена, то жена будет отдавать свою психическую энергию для восстановления своему мужу. Потому что, когда муж восстанавливается раньше, чем жена, то это тоже очень благоприятно. Потому что, если он будет здоровее, то тогда и дела все пойдет, как бы нормально будет. Внешняя деятельность более важна, чем внутренняя. В плане немедленных проблем. Допустим, денег нет, вот хоть какая чистота в квартире, уже кушать нечего, да? Поэтому, как бы, женщина дает психическую энергию, как вот в самолетах пишут. Сначала дышите сами, потом своим детям отдавайте. Потому что если вы отдадите детям, будете задыхаться, то ребенок же тоже не сможет ничего сделать сам. Нужно, чтобы родители сначала имели силы, способности, жизненную энергию. Также тоже с мужем имеется в виду. И поэтому как бы природа женщины заботится о своем муже, когда он чувствует недуг какой-то. Но также женщина должна знать, что она должна вдохновлять своего мужа заботиться о себе. Это тоже ее обязанность. Если женщина, допустим, страдает, у нее что-то болит, и она своему мужу ничего не говорит, терпит. Это не является природой женщины так делать. Она за это будет страдать. И на самом деле, если она потом обвинит своего мужа, что ты не видишь, что я на самом деле мне плохо, это означает, что она его обвиняет, почему ты не женщиной родился. Он не видит, потому что у него глаза по-другому устроены. Вот, это есть такой анекдот на эту тему. Но он, конечно, не хороший, но так или иначе он показывает природу мужчины. Вот. Жена решила удивить мужа и как бы и одела как, короче, противогаз. Она потом, ну это такой не очень хороший, они говорят, сразу было. И она потом спросила его: у меня как ты считаешь, в моей прическе что-то изменилось? Он посмотрел внимательно, говорит: ты что, брови выщипала, что ли? То есть он как бы у мужчины. У мужчины, у него вот на самом деле, у него внимательности не на грамм, понимаете? Он ему сложно понять, что происходит. Допустим, женщина, она подстриглась, ей надо неделю ждать, чтобы муж, допустим, у него пробило какой-то момент, и он просыпается в какой-то день и говорит: что у тебя новая прическа, через неделю. И она думает: ну он, наверное, вообще на меня внимания не обращает. Так он обращает внимание, но понимаете, внимание мужчины означает, что женщина умиротворена, спокойна, и ему рядом с ней хорошо, и в этом заключается его идея. Какая у нее прическа? У нее прическа, он не всегда может понять, понимаете? Если вы спросите своего мужа, какие у меня волосы, длинные или короткие, он подумает сначала прическу. Понимаете? Просто надо изучать друг друга, как бы, в чем разница. Итак, следующая обязанность женщины заключается в том, что она должна следить за тем, насколько муж оптимистичен. Если она видит, что оптимизм у мужа начинает падать, это значит, что их семье грозят проблемы. И в этом случае она должна напрячься, так как карма мужа, как бы, муж несет карму на себе. Муж несет на себе карму. Женщина карму отрабатывает вроде бы, но возможность отрабатывать карму дает, хорошо или плохо, дает муж. Вот, допустим, в семье нет денег, кто больше страдает, муж или жена? Жена, муж. Муж от этого не страдает. Он говорит: а что, можно на полу поспать? диван продать, ей можно на полу посмотреть. Для женщины это уже проблема спать на полу. Она как бы и привыкает на диване, и тяжело уже на полу, потом долго привыкать будет, несколько месяцев. А мужчина, он лег, все, нет проблем. Вот, поэтому надо понять эту идею, что страдает эта женщина от того, что денег нет. А если оптимизма у мужчины не хватает, значит и денег не будет, соответственно. То есть у нее плохая полоса начинается, он не чувствует оптимизма к деятельности. В этом случае она должна напрячься раньше, чем он будет. Не надо ждать от моря погоды. Она должна ему начать по-женски действовать, выполнять свои обязанности. И таким образом она вкладывает в него свою силу, и у нее появляется энтузиазм, несмотря на то, что у него по природе не положено. И она не должна думать, что как бы вот при этом, что вот благодаря мне у нас деньги появляются. Нет, деньги появляются благодаря ему. Но женщина имеет силу дать мужа, вдохновить мужа действовать, даже тогда, когда он уже в упадке сознания находится. То есть ему очень трудно действовать. Значит, теперь следует знать, что способность мужей вести домашнее хозяйство зависит также от умонастроения женщин, как ни странно. У мужчины, конечно, есть предрасположенность забивать гвозди. Одни могут, другие нет. Но даже если мужчина не может забивать гвозди, если женщина настроена правильно, он будет пытаться это сделать. Может, час-два. Но он будет стараться очень изо всех сил, понимаете? Допустим, он там интеллигент там какой-то, допустим. Ну, он не знает, как молоток с какой стороны держать. Но, тем не менее, он будет пытаться это сделать. Пусть он криво дверь прибьет. Ходить петухом потом, понимаете? Он будет гордиться, что это я прибил дверь на самом деле. Вот. Но чтобы он ходил петухом, жена должна на самом деле его вдохновить на это. Потому что если дверь будет висеть вот так вот, то мужчина, он посмотрит на нее, подумает, интересно, как она будет открываться в этом случае. Исследовательская природа, наблюдение, наблюдательность. В этом направлении у него творческая наблюдательность. Например, женщина, когда слышит скрип двери, она чувствует плохо, неприятно и плохо становится. А мужчина, он изучает. Сегодня скрипнуло так, а вчера по-другому. Интересно. По-другому мозги работают совсем. Значит, итак, мужья имеют возможность вести, вдохновлены вести домашнее хозяйство, если они же женщины настроены правильно. Следующее очень важно знать, что если женщина настроена религиозно, то, кстати, возможность быть религиозной у женщины гораздо больше, чем у мужчины. Мужчина по своей природе склонен к ответственности больше, чем женщина. И силу ответственности женщина берет у мужчины. Но и бывает, конечно, так, что женщина ответственна больше. Сейчас так часто встречается. Но потенциал ответственности у женщины ограничен. Мужчина же, когда становится ответственным, его потенциал ответственности возрастает очень быстро и далеко. Поэтому мы знаем, начальниками в основном являются мужчины. То есть начальник – это тот, кто может нести на себе ответственность. Надо это знать, что как бы сила ответственности – это прерогатива мужчины, но религиозность – это прерогатива женщины. И, кстати, мужчина ответственный в своей жизни, в следующей жизни, рождая женщину, он будет религиозным, верующим человеком. Оказывается, что если женщина религиозно верующая, она верит в Бога, а женщина более чувствительная, и она чувствует гармонию этого мира и присутствие Бога больше, чем мужчина, и поэтому женщин верующих гораздо больше. В этом случае мужчина, несмотря на то, что он абсолютно безверующий человек, может быть, чаще всего так бывает, вот, он при этом получает благорасположение Бога к себе. То есть Бог ему дает удачу в том, чтобы его жизнь не прошла зря. Он дает ему условия, возможности понять, что Бог есть, что он есть на самом деле. Только если жена испытывает сильную религиозность, то есть чувство его, ее чувство веры очень сильны к Богу. Это женская природа, верить в Бога. В этом случае мужчина, он получает способность тоже отработать эту карму. И также ответственность мужа возрастает при увеличении веры в Бога женщины. То есть, когда женщина становится более верующей, мужчина становится более ответственным. Это автоматически идет. Причем даже больше того, если женщина молится Богу просто, пожалуйста, дай моему мужу разум, как надо правильно жить. Она молится Богу искренне. И при этом она должна знать, что сила женщины находится в благочестии. Если она при этом гуляет и смотрит там по бокам, и при этом говорит, дай моему мужу разум, как надо правильно жить, это не сработает. Потому что женщина может отдать только свое благочестие. Она может отдать Богу, чтобы тот потом отдал мужу что-то. Понимаете, потому что за так ничего не получишь. Некоторые говорят, дай, пожалуйста, мне хлеба там, того сего. Бог знает, когда давать кому и зачем. Потому что он знает, что из чего получается, понимаете? Поэтому женщина может передать силу своего благочестия мужу, и она должна просить, чтобы он стал разумным у Бога, молиться. Или чтобы сохранял свою разумность. Или чтобы увеличивал свою, как в зависимости от ситуации в семье. Вот. Но это возможно. Мужчина получает естественным образом разумность, если женщина верит в Бога. Дальше. Если жена, вот откуда берутся деньги? Если жена в своих отношениях к мужу очень разносторонне деликатна с разных сторон, то у мужчины появляется разносторонняя возможность зарабатывать деньги на жизнь. Потому что деликатность женщины или ее уважение по отношению к мужу, она передается мужчине как сила, способность уважать тех людей, с которыми он общается. Точно так же, допустим, женщина, которая не любит своего мужа, она обрекает его на то, что его сотрудники будут не любить. Потому что она дает ему ум. То есть природа ума, как действует ум в этом мире, она, мужчина берет у женщины. Поэтому, если мужчина чувствует, что не идут дела как бы совсем, то как бы это не значит, что мужчина должен злиться на женщину, но он должен лучше выполнять обязанности перед своей женой, чтобы она начала его уважать. И только после того, как она начнет его уважать, у него пойдут дела в отношениях с людьми. И в той сфере, в которой она его уважает, из той сферы как бы и пойдут средства на существование. Таким образом, женская карма, она дает деньги по-другому. Допустим, вам загадка школьная. Стоят две яблони. Одна с большими яблоками, другая с маленькими. Вот. И, допустим, с маленькими яблоками яблоки висят очень слабо, и их легче раскачать и снять. А с большими потяжелее, как бы они покрепче держатся. Теперь вопрос, какую яблоню вы будете трясти и обирать с маленькими яблоками или с большими? С большими. Вкус одинаковый у них, с большими. Точно так же женщина, которая думает, да я сама могу заработать деньги. Я сама могу заработать, зачем мне вдохновлять мужа, там, вкладывать в него силу. Это значит, что она не понимает, что есть две яблони. Женщина сама зарабатывает деньги, это не ее природа, не ее деятельность. Понимаете, это женское тело, не мужское. Допустим, это то же самое, что, допустим, какой-то стоит там, он обидел, допустим, семью. И женщина говорит, тогда иди, я сейчас сама ему врежу. Но это же глупость. Ну что ты там врежешь вот таким кулачком? Что от этого получится? Надо мужу дать, пускай он врежет по-своему. Дать возможность надо ему, понимаете? Точно так же и здесь. Женщина вдохновляет мужа, и он зарабатывает деньги гораздо лучше. Понимаете идею? Если в семье нет денег, значит, надо подумать, куда вы, женщины, куда вы вкладываете свою энергию и как. Понимаете? Действительно ли правильно вы прилагаете свои усилия тому, чтобы были средства на жизнь? Хороший вопрос. Если мужчина зарабатывает деньги, не дает своей жене, это значит, что женщина уважает своего мужа, но недостаточно к нему привязана внутри. Она как бы его уважает, она чувствует, он серьезный, хороший человек, она испытывает к нему глубокое уважение, но не дорожит им. Желанием дорожить, способностью дорожить к своему мужу. Деньги вываливаются у него из кармана. Поймите, вот я сейчас вам говорю вещи очень серьезные. И на самом деле это большая наука, с которой многие из вас вообще ведь не сталкивались. Но слушая меня, вы чувствуете, что так оно и есть. Если жена дорожит мужу, он все карманы у него наизнанку всегда. У него нет идей, потому что бескорыстие мужчины рождается от того, что жена его начинает дорожить им. А что у мужчины есть, это деньги. А когда женщина дорожит мужем, это и так проявляется ее бескорыстие женское. Если она им дорожит сильно, это значит, что она не себя любит, а его. Понимаете, ведь вопрос самолюбия, он тоже стоит в семье. Мужчина себя любит, носит деньги в карманах. Жена себя любит, не дорожит своим мужем. Когда жена перестает дорожить собой и начинает дорожить своим мужем, то у него появляется желание отдавать деньги жене. Все. Это работает хоть так, хоть так. Или, допустим, жена не дорожит своим мужем, если он начинает для нее жить, ей приносить все, она начинает дорожить им. Можно с разных сторон. Но если вы, женщины, подумаете, вот когда он будет деньги приносить, тогда я буду им дорожить. Нет проблем. Но в этом случае вы ничего не дождетесь, потому что изменение семейных отношений означает начинать с себя. А если человек думает, это очень унизительно начинать с себя, значит, тогда ничего не будет. Если вы хотите изменить отношения, надо начинать с себя. Всегда свое отдавать тяжелее, чем принимать чужое. В этом заключается вся проблема. Женщине по-женски тяжело себя изменять, а мужчине тяжело по-мужски. Точно так же. Он говорит, а фигушку я денежки отдам. Пускай сначала относится ко мне как нормально, он говорит. Тогда и буду ей давать деньги. Понимаете идеи? Дальше. Дальше. Женщина должна ласково говорить, мягкая речь должна быть у женщины по отношению к мужу. Она должна говорить тонким, нежным голосом даже самые тяжелые вещи. Понимаете? Вот, допустим, в этом случае женщина должна относиться к мужу как к начальнику. Вот, допустим, если серьезный начальник на серьезной работе, где вы можете в любой момент вылететь, а у вас это, кстати, очень выражено в вашей стране, что такие вещи бывают, потому что высокооплачиваемая работа есть. Вы подойдете, женщина, вы подойдете к начальнику и будете с ним говорить, 10 раз вылететь с работы, но на самом деле это не сильно ударит ей внутри, по ней. Так, как если она потеряет свою семью. Поэтому подумать, перед кем надо больше говорить нежным и тонким голосом, перед мужем или перед начальником. Подумайте, потому что приоритеты иногда расставлены у женщин неправильно в голове. Понимаете? Если женщина, как вы думаете, унижается до того, что она начинает говорить нежным и тонким голосом своим мужем, то в этом случае никакого унижения на самом деле нет. Она просто начинает понимать свою женскую природу, и в этом случае ее успех в отношениях с ним гарантирован. Немедленно, как только она начинает делать, она начинает видеть, как мужественность растет в нем, как гриб. Он начинает становиться очень серьезным, таким крутым парнем. Понимаете? И благородство тоже начинает расти. Если муж не благородный, значит у женщины злая речь. Злая речь женщины разрушает полностью все отношения. Никаких шансов нет. Итак, оказывается, вся сила женщины заключается в ее речи. Вся сила, способность общаться с мужчиной заключается в его речи. И она, допустим, может ей даже ему такие вещи говорить, допустим. Мой дорогой, ты знаешь, ты сегодня почему-то выглядел хуже, чем твой друг. Ты повел себя по отношению к нему не совсем, может быть, правильно. Но я могу ошибаться. Он будет чесать репу в этом случае. У него никаких шансов нет, понимаете? Но если вы ему скажете, знаешь, Вася сегодня был на высоте по отношению к себе. Это значит, вот я вам говорю, это значит, что вы, женщина, выносит себе приговор. Потому что есть мужское достоинство и женское достоинство. Точно так же, как мужчина говорит, ты знаешь, вот по-моему, вот та девушка очень красивая. Он своей жене говорит, все, его жена на всю жизнь это запомнит. И она уже не будет его уважать так же, как она уважала его раньше. Понимаете? Если у них действительно теплые отношения, не американский стиль, когда они занимаются сексом в соседних комнатах. Понимаете, это уже не семья. Вот. А точно так же и женщина, она не должна ни в коем случае достоинство мужа принижать ни лично с ним, ни без его присутствия. Но самое ужасное, когда она его достоинство унижает в присутствии других людей. Он присутствует, и другие люди присутствуют, и она отдает предпочтение другим людям по отношению к нему. Мужчина не может забыть эту вещь, все. Можно пытаться выкорчевать из его сердца это, но это откладывается в подсознании, и у него привязанность к жене уничтожена немедленно, теряется. Если он имеет достоинство, понимаете, а если достоинство не имеет, то тогда, естественно, и он его и не имеет. Это значит, что оно еще меньше становится, понимаете? Таким образом, достоинство мужчины можно втоптать в грязь очень глубоко. И, естественно, он будет просто половой тряпкой, он не будет мужчиной. То есть, женщина, она может сделать мужчину половой тряпкой без всяких проблем. Даже очень достойно. Вы можете проэкспериментировать. Если у вас муж очень достойный, и вы будете вести себя по отношению к нему неправильно, то он будет, его сознание будет падать очень сильно. Он станет такой... Через некоторое время, не сразу... Понимаете? Также, если жена ведет по отношению к мужу себя правильно, то мужская его способность как бы прогрессировать во всех отношениях, также в духовном плане, она возрастает очень сильно. Следует знать, что женщина, она... Может, как бы отношения между мужчиной и женщиной могут меняться. Оказывается, что первый, самый главный вид отношений, который надо развить, это супружеские отношения, то есть выполнять свои обязанности, которые я сказал. Но если у человека в природе как бы больше развиты дружеские отношения, ну, мужчина или женщина, ей больше нравятся дружеские отношения, или ему больше нравится. Выполняя хорошо свои супружеские отношения, постепенно их отношения начинают расширяться, и через некоторое время, если мужчина, женщина выполняет перед мужем хорошо свои обязанности, постепенно он начинает спускаться с своей высоты мужской, этой гордости, и начинает постепенно в каких-то ситуациях, понимая, что надо так делать, будет относиться к ней как к другу. Советоваться как с другом с ней. Понимаете? Но если они живут, относясь друг как к другу, но при этом мужчина не занимает своей высоты, в этом случае женщина теряет автоматически к нему уважение. Если нет супружеских отношений, но появляются дружеские отношения. Женщина теряет своему мужу автоматически уважение, а мужчина теряет ощущение, что его жена самая лучшая. Как это ощущение появляется? У мужчины появляется только в том случае, если женщина показывает мужчине, что он ее мужчина. То есть он как бы для нее очень важный, там личность какая-то такая серьезная. Если она его петушит внутри себя, то есть то у меня такой... Вот. То в этом случае мужчина, он начинает дорожить сильно своей женой. И он считает, она самая лучшая в любом случае. Понимаете? Вот когда эти отношения очень сильно развиты, мужчина дорожит своей женой, а женщина, она уважает очень сильно своего мужа, то в этом случае они постепенно могут в каких-то ситуациях сходить на дружеские отношения, и одно другому совершенно не мешает. Потому что они знают, что в любой момент их стабильность опять вернется. То есть они не боятся потерять стабильность в семье, понимаете? Потому что в критической ситуации они опять начинают занимать свои положения. По местам встают. Понимаете? То, что я показываю, мужчина выше, женщина ниже, как бы. Еще раз повторяю, женщины, это не является унижением. Это является преимуществом. Потому что женщина имеет внимание как со стороны детей, так и со стороны мужа. А мужчина может получить счастье только в основном, только от своей жены. Если же жена дает возможность мужчине получать счастье от своих детей, то мужчина получает от них счастье. Если жена, женщина, как бы настраивает детей против мужа, то он не получит никакого счастья от отношений с детьми. Понимаете? Женщина, это не является унижением. Понимаете? Женщина ближе к детям. Мужчина как бы стремится вверх. Женщина, она уравнивает всю ситуацию. Ее в этом заключается ее преимущество, не недостаток. Понимаете? Надо просто понять женскую природу. Я пытаюсь, чтобы вы поняли ее. Это очень трудно понять женскую природу женщинам. Точно так же, как мужчинам мужскую. Я вам гарантирую, это 100%. Итак, следует также знать, что если еще больше развиваются отношения, то женщина может даже вести себя как мать по отношению к своему мужу. И такие отношения, они тоже нужны. То есть это мужчина при этом не унижается. Если правильные, глубокие отношения, она не видит в нем унижения, ведя себя как мать. Зачем нужны отношения как матери? Женщина обладает защитной энергией. Защитная энергия вся принадлежит женщине. Если мужчине плохо, это не значит, что он так вот ручками трясет, как ребеночек там сосунок. Нет, просто он, допустим, сидит, допустим, он там нахмурился, у него жизнь тяжелая, ничего не получается. Но у них очень глубокие отношения уже, как супругов. Она может подойти к нему, погладить его по головке, сказать, ну ничего, ты мой дорогой, там, по-матерински к нему отнестись. И он при этом не будет унижен. Но если женщина не видит, что отношений таких глубоких нет и так будет делать, это значит, она его унижает еще больше, ему еще хуже от этого будет, понимаете? То, что он чувствует, что и жена его тоже не относится к нему серьезно. Он будет так себя чувствовать. Понимаете, идея в чем заключается? Таким образом, расширение отношений, оно важно. Но никогда не должны в семье близкие люди расширять отношения искусственно. Не надо относиться как мать к своему мужу, если ты еще не начала его уважать как мужа. Тем более, и нельзя относиться как к другу также к нему. Понимаете? Особенно, но никогда нельзя к мужу относиться как к другу в присутствии других людей, особенно мужчин. Потому что в этом случае вакансия супружеская остается. Вот, например, почему в присутствии мужа люди начинают строить глазки, мужчины начинают строить глазки его жене? Знаете почему? Потому что между них нет, ними нет в это время супружеских отношений. Если женщина не показывает в присутствии людей, что ее муж на самом деле на высоте, она не показывает. Во-первых, она на самом деле неуважаема теми мужчинами, которые приходят. И таким образом они могут ей воспользоваться. То есть они могут начать ей строить глазки, шуры-муры разводить, прекрасно зная, что это не их жена. Понимаете? Таким образом, как бы женщина таким образом унижает и себя, и своего мужа, естественно. Поэтому следует также знать, что это психология мужчин, допустим. Мужчина очень сильно уважает ту женщину, которая в присутствии своего мужа показывает всем уважение к своему мужу. Такая женщина будет уважаема всеми. Понимаете идею? Допустим, на производстве собрались вместе, допустим. И вот сидит начальник, допустим. Он с женой тоже пришел, да? Я не говорю про то, что жена, допустим, начальника начнет там вытворять, если что будет тогда с этим коллективом. Я приведу другой пример, когда, допустим, начальник, имея подчиненной какую-то женщину, девушку, да, подчиненная она его, и она знакомит своего мужа со своим начальником. Как она должна это делать? Знакомя своего мужа со своим начальником, она должна отдать уважение, предпочтение в уважении своему мужу. И что произойдет в этом случае? В этом случае начальник будет уважать обоих. Если же она отдаст предпочтение начальнику, знакомя своего мужа с ним, то в этом случае он не будет уважать ни того, ни другого, и у него будет внутреннее право воспользоваться ей, а потом вышвырнуть с работы, чтобы она сплетни не разводила. Понятно, нет? Идея ясна? Это очень важно знать такие вещи. Как работает психология мужская и женская в отношениях, даже производственных. Семейные отношения, они на все влияют. Также следует знать, что когда мужчина, муж часто путешествует, обязанности женщины являются целомудрие, соблюдать обет, целомудрие по отношению к мужу. И таким образом, даже не прося защиты по отношению к своему мужу, она его защищает. То есть, если ему суждено, допустим, разбиться на машине, то он, допустим, машина будет смятка, он будет цел. И самое удивительное заключается в том, что в те моменты, когда мужчине суждено разбиться, у женщины создается серьезная ситуация, которая дает ей возможность ему изменить. Если она проявляет стойкость, вот эту вот стойкость женскую, целомудрие, эта стойкость вся передается ее мужу, и он способен уберечься от самой тяжелой ситуации в жизни. Вот так это все работает, это такие механизмы. В тот момент, когда он далеко, и она изменяет ему, он как бы у него... Или жизненный принцип начинает снижаться, или снижаться его жизненная энергия, вложенная в семью. Так, допустим, если мужчина куда-то уехал, женщине достаточно просто смотреть на других мужчин, а он уже начнет изменять. Так работает это все. Потому что взгляд женщины равносилен поступку мужчины. Понимаете? А у женщины взгляд является поступком, а у мужчины взгляд не является поступком. Понимаете? Женщина привлекает взглядом. Женщине достаточно посмотреть, и мужчина уже топает к ней, он совершает поступок. Вот. А мужчина, если посмотрит, никто к нему топать не будет. Понимаете идею, в чем заключается? Поэтому как бы здесь вот такое есть как бы неравноправие, оно придумано природой. И поэтому, если женщина, она смотрит на чужих мужчин с желанием как близости там, или как-то еще, улыбается им так, с любовью, так сказать. В этом случае муж, несомненно, будет иметь внутреннюю свободу, у него появится свобода от своей жены внутренней. Таким образом, он будет освобожден от семейных обязанностей. Дальше, мы уже сказали о том, что человек будет заслуживать доверия только в том случае, если его жена уважает. Это тоже обязанность женщины, таким образом создать атмосферу доверия своему мужу. Теперь еще один важный вопрос заключается в том, что женщина, обладая природной интуицией, то есть у всех женщин есть природная интуиция, она развивается, опять же, от целомудрия. Чем больше целомудрия у женщины, тем она больше этой природной интуиции предвидеть события обладает. Но у мужчины этой природной интуиции совсем почти нет. Вот, поэтому, если женщина, она всегда что-то предчувствует, и она должна сказать своему мужу, предсказать ему события плохие. Причем интересно, что если она ведет себя правильно, целомудренно по отношению к мужу, то он будет серьезно прислушиваться по отношению к ее словам. Ну, допустим, она может сказать, вот с этим отношением не сильно близко строй там человеком, он может тебе сделать проблемы. А также она может сказать, вот давай сегодня не поедем там туда-то, это из этого будут проблемы. Понимаете идею? Вот, то есть, вот идея заключается в том, что как бы, что женщина, как бы, она таким образом способна предотвратить многие проблемы, потому что у мужчины в этом случае нет свободы выбора. Он попадет в несчастную ситуацию, в плохую ситуацию он попадет. Но женщина может предотвратить это. Это будет считаться отработанной кармой. То есть не обязательно отрабатывать карму через страдания, надо просто знать, как выполнять свои обязанности. Теперь, меня часто спрашивают о том, что... А дальше? Ну, допустим, муж с женой отработали свою карму семейную, у них очень счастливая жизнь совместная, они спрашивают, а дальше? Что дальше-то? Оказывается, что дальше тоже все устроено Богом. Оказывается, что веды говорят, что если отношение семейная карма отработана, то женщина, а женщина как бы она дает силу, то есть еще раз повторяю, семейная карма, она связана с деятельностью женщины больше, чем мужчины. Мужчина связан с деятельностью внешней кармы. Если семейная или внутренняя карма внутренних отношений отработана, то таким образом женщина ставит своему мужу печать на лоб. Бдищ! Штамп. Что в следующей жизни ты опять будешь или моим мужем, или моей женой, в зависимости от того, какие были отношения. Все. Никаких шансов у него уже нет. Извините. В этом направлении. Причем, как бы интересно, что происходит. А если женщина первая уходит из жизни, она не воплощается до тех пор, пока он не воплощается. Она рождается опять младше его. То есть она потом в тонком теле находится какое-то время, если семейная карма отработана. А когда первым уходит муж, то женщина чаще всего такая благочестивая или уходит вслед за ним, или это не, если невозможно, то есть оставляет тело, как бы умирает, по-другому сказать, вслед за ним. Или если это невозможно, то она, как бы, ее психическая энергия делает так, что он не может воплощаться, пока она ни тело не оставит. Понимаете? То есть мужчина в этом случае очень сильно зависит от женщины. И поэтому, как бы, вот это все, как бы, такие, как бы, вещи, законы, которые я хотел бы сказать. Я также хочу сказать о том, что существует пять основных сил женской, то есть сил, как бы, психических энергий, которые дают женщине счастье. То есть пять всего таких энергий существует. Психическая чистота и физическая чистота – это первое, что делает женщину счастливой. То есть часто женщины понимают, что физическая, внешняя чистота делает ее счастливой. Но оказывается, и внутренняя чистота тоже. Внутренняя чистота для женщины означает это молитвы, целомудрие и так далее. Дальше. Опытность делает женщину счастливой. Опытность – это второе качество. Оказывается, что женщина должна изучать психологию семейных отношений уже с пеленок. И об этом говорит ведическая традиция. Вот чему учится мужчина, допустим, он должен со школьных лет осваивать специальность, в которую он должен жить. Но женщина должна учить астрологию, психологию и все эти вещи, которые связаны с отношениями в семье и как бы с отношениями с окружающими людьми. Женщина должна углубляться в эту деятельность, не думая о своей специальности особенно. Понимаете, идея обучения женщины совсем сильно отличается от идеи обучения мужчины. И в этом заключается очень сильная ошибка нашей цивилизации, что этого нет. То, что мы сейчас делаем, женщины учатся тому же самому, что и мужчины. И потом они говорят, а меня никто этому не учил. Она, допустим, женится, а ей надо мужу приготовить, допустим, вкусный обед. С первого же дня, оказывается, совместной жизни. И она думает, я могу расчеты бухгалтерские сделать, но обед, извини меня, может, сам приготовишь. Он говорит, а зачем я женился? Она говорит, а что, для того, чтобы я тебе обед готовила, это значит, что я тебе не нужна. И у них начинается скандал с самого первого дня, понимаете? Потому что ожидания мужчины и ожидания женщины, они сильно отличаются. Мужчина ожидает от женщины женской природы, а женщина ожидает от мужчины мужской. И у них ожидания прямо противоположные. Она ему говорит, вот если ты больше меня зарабатывал, тогда бы я, может, тебе и обед готовил. Но так как я тебе больше тебя зарабатываю, извини, обед готовить будешь ты. Как бы ожидания совсем не те. Она хочет, чтобы он больше зарабатывал, а он хочет, чтобы она обед готовила. У них разные идеи о семейном счастье. Он ей говорит, вот когда обед будешь мне готовить, тогда я буду больше зарабатывать. Понимаете? И они ругаются на эту тему. То есть ведь ругань-то в чем заключается? Вообще все виды руганий, споров в семье заключаются в том, что женщина мужчине говорит, вот когда ты будешь выполнять передо мной свои обязанности, тогда и я буду перед тобой. А он говорит, нет, все наоборот. Вот когда ты будешь передо мной выполнять свои обязанности, тогда и я начну. Понимаете? Это означает дурдом. Почему? Потому что никогда так не бывает. Человек должен всегда начинать с себя. В этом заключается самая главная проблема. Опытность. Женщина должна быть опытна. Следующее, третье, целомудренно. Как мы уже говорили. Дальше, четвертое. Женщина должна стараться изо всех сил быть приятна мужу, и тогда она будет счастлива. Она должна уметь это делать. И следующий принцип, она должна быть правдива перед своим мужем. Она не перед начальником должна быть правдива. Женщина имеет право начальнику не договаривать, особенно если он спрашивает о ее семейной жизни. Женщина больше, это и в этом заключаются ее предписанные обязанности. Женщина не должна никому раскрывать секретов ее семейной жизни. И, допустим, ее спрашивает начальник, как у тебя дом, нормально? Все с мужем-то. Она должна ему сказать, а, конечно, нормально, да, все. Даже если у нее большие проблемы. Если же, не дай бог, она скажет, ты знаешь, у нас такие проблемы. Все. Она таким образом мужу дает крылья. Лети куда хочешь. И при этом она, а вот на этот момент общения с начальником со своим, она его делает своим мужем. Потому что она должна о проблемах говорить с мужем, а не с начальником. Правдивость женщины означает, что она вскрывает все свои мысли, сомнения, какие только у нее существуют в голове своему мужу. И женщине, оказывается, поначалу кажется, что это унизительно, почему это я должна перед ним вот все рассказывать, что у меня там в голове. Но на самом деле это необходимость, а не это является необходимостью. Что это за необходимость? Это означает, что муж тоже повязан становится, повязан. У него никаких шансов уже нет обманывать в этом случае. Потому что лживость, как бы она больше свойственна мужчине по своей природе, чем женщине. Но женщина, которая обретает лживость, она мужа лживым делает немедленно. Точно так же больше гулять как бы свойственно мужу. Но если женщина начала гулять, муж точно будет гулять 100%. Или потом будет думать, какой дурак, почему же я не гулял. И наверстает потом со временем. Понимаете, идея в чем заключается или нет? Женщина должна быть правдива перед своим мужем, раскрывать ему свой ум постоянно. И в этом случае есть гарантия, что он тоже будет раскрывать перед ней свой ум. Или просто не пытаться ее обманывать и все. Потому что мужчине не свойственно говорить о своих проблемах, он будет молчать, естественно, но он не будет обманывать также. То есть все эти пять признаков счастья женщины, они являются и силой женщины, и ее слабостью. Потому что женщине очень трудно выполнять все эти вещи. Вот это все, что... Эта женщина является ее оружием. Точно так же, как мужчине, допустим, очень трудно сражаться за победу там с кем-то на производстве, вот женщине очень трудно выполнить вот эти все вещи. Очень трудно быть приятной мужу всегда, очень трудно быть правдивой, очень трудно быть целомудренной, очень трудно быть опытной, всегда какие-то там изъяны бывают, и очень трудно быть чистой во всех отношениях. Чистота также означает, что женщина не должна перед мужем ходить в нижней одежде, и не должна показывать, как бы, ну, показывать себя в неприглядном или грязном виде. Как говорит, обыденная семейная обстановка. Вот мужчина может себе позволить эту обыденную семейную обстановку, но женщина никогда. Она не должна перед мужем ходить так, чтобы он ее перестал уважать. Она должна ходить перед ним так, как будто вот праздник, на празднике. Дома каждый день праздник должен быть. Понимаете, она не должна обыденно ходить. В этом заключается секрет. Поэтому самая красивая женская одежда какая должна быть? Веды говорят об этом, я не придумал. Самая красивая женская одежда это та, которая, в которой она готовит и ходит по дому. Вот какая самая красивая должна быть одежда. Она должна быть безупречной и она должна быть такой шикарной, чтобы у мужа не было никаких шансов. Она должна, когда готовит на кухне, она должна блестеть вся. И муж будет заходить, ой, как здорово, что у меня такая жена. Понимаете, ну как только женщина показывает свою какую-то вид неряшливости или какой-то обыденности, то сразу муж, он... Потому что муж что любит? Он любит внешнюю сторону, любит форму женщины, понимаете? Она должна быть всегда идеальная перед мужчиной, форма женщины. А женщина любит в мужчине не форму, а его ответственность, его внутреннюю силу. Поэтому мужчина не должен в семье, там дома он серьезный, ответственный, а в семье он приходит такой, таким он не должен становиться дома. Понимаете? Он может себе на работе позволить, когда его все уважают, подурачиться. Он дома тоже может там как-то дурачиться, но это не должно быть его сутью жизни в семье. Понимаете? Мужчина может расслабиться психически, но в разуме он не должен расслабляться в семье, потому что таким образом жена сразу перестанет его уважать. Загрузил я вас, короче, на полную катушку. Теперь вопросы. Я удивляюсь, как вы только ходите на лекции до сих пор. Ну, какие вопросы у вас есть, да? Мужчины, вот это интересно, мужчины спрашивают о женских обязанностях. Это очень важно. Так? А, есть вещи благоприятные и есть вещи, которые бывают. Как бы ситуация складывается так сейчас по карме здесь, в этой местности, что часто бывает мужчина или одинакового возраста, или младше женщины. Часто так бывает. Но благоприятно, но это не означает, что счастливой семейной жизни не будет. Это не означает. Но благоприятно, чтобы женщина была младше, намного младше мужчины. Ей естественно уважать его в этом случае. Именно поэтому. Но если женщина уважает мужа, который младше ее, то никаких проблем нет. Все восстанавливается на свои места. Женщина хоть старше, хоть нет, она должна уважать своего мужа как очень серьезного человека и как бы считать его младше себя. То есть ее, себя младше его. Понимаете, это очень важный момент в семейной жизни. Если этого не будет, никакого счастья семейного не будет. Сразу просто говорю, вот это все перечеркивает сразу, немедленно. Поэтому что? А? Что? Надо научиться уважать своего мужа. Вот что, больше ничего не сделаешь. Если, допустим, хирург стоит возле аппендицита загноившегося и думает, а что теперь делать, если он загноился? Вырезать что делать? Больше ничего не сделаешь, ты же хирург. Вот бери и вырезай. Если ты женщина, надо начать уважать мужа, больше ничего не сделаешь. Хоть ты младше, хоть ты старше его, хоть как, не имеет значения. Но чтобы это естественным образом произошло, женщина должна быть младше. И у мужчины в природе, что жена должна быть младше. У него есть, он чувствует, что младше, девушки более красивые, его они больше привлекают. Но вот этот бзик, он говорит, что на самом деле, это же, ну как я, она столько младше, там на 7 лет, как я буду на ней жениться, это неудобно же. Понимаете, это на самом деле бзик. Такого не существует. Оказывается, что если она младше на 7 лет, то он всегда будет чувствовать ее, любить до очень... То есть эта разница дает возможность долго любить свою жену. Понимаете? Но это не значит, что мужчина не будет жену любить, которая старше. Еще раз повторяю, все зависит от вас, как вы себя построите отношения. Кстати, красота женщины также зависит от того, насколько муж ее любит. Таким образом, когда женщина, она ведет себя уважительно по отношению к мужу, она автоматически становится красивее, потому что красота женщины зависит от ее функционирования, ее гормональных функций, а также и здоровье женщины от этого зависит. Здоровье и красота у женщины это одно и то же, фактически. Это зависит от деятельности гормональных функций, а стимулирует деятельности гормональные функции муж, который очень сильно уважает жену по-женски, то есть по-мужски он ее уважает, а у нее сразу активизируется гормональная функция, она не теряет свою красоту в результате. Все природа предусмотрела для семейного счастья. Не имеет каких-то строгих рамок, не имеется в этом плане. Возраст возможности зачатия детей. И у мужчины, и у женщины. Это возраст женитьбы. Мужчин, но есть ограничения, для мужчины неблагоприятно жениться раньше 25. Потому что разум еще не созревает. И это и с тем, и потому что разум не созревает у мужчины, в этом случае и он не найдет себе самую достойную жену, потому что жена-то она смотрит по разуму, по зрелости разума. Также следует знать, что сейчас, что вообще в целом зрелость разума означает, указывает на уважение по отношению к мужчине. Но вот в тот момент, когда его начинают уважать внешне окружающие люди, это тот момент, когда девушка должна уже за него выходить замуж. Если она думает, он потом дозреет, я сейчас выхожу замуж. Несерьезно. Надо выходить за тех, кто уже дозрел. Потому что как только мужчина женится, его разум потом вызревать уже дальше не будет. Или будет с большим трудом, если, конечно, она даст ему возможности. Конечно, если вы чувствуете, что как бы возможность жениться, выйти замуж сейчас, вот самое лучшее, этот человек действительно хороший, у него возможность дозреть в разуме есть очень большая. Он сейчас ребячится, но потом будет серьезным. Вы должны вести себя сразу, немедленно, не как друг, не как мама по отношению к нему, а как жена, уважать его, ценить. Спрашивать его мнение постоянно, учитывая свое. Это, учитывая свое, это означает немножко поплакать, все. Оно будет выполнено в любом случае. У меня вопрос. Да? Если женщина не может найти мужчину, который бы уважал, да, покажет это означает, что она не имеет вот этих качеств характера. Женщина. Да, пяти вот этих, в достаточной силе, потому что они дают красоту. То же самое мужчина, если он не имеет ответственности, если он не умеет целеустремленности, если он не умеет собранности, если он не умеет решимости, смелости, мужских качеств характера, то он не будет красивым, и он не найдет себе женщину, потому что она не пойдет за него, посмотрит. Женщина сразу видит мужские качества характера, сразу, с лету. Ей не надо долго смотреть, она сразу мимолетным взглядом видит, есть у этого мужчины мужские качества характера, нет. То же самое видит мужчина у женщины. То же самое, мгновенно сразу видит, есть женские качества характера или нет. Это и означает красота. Она именно в этом выражается. Красота означает красота ума. Можно хоть как намулеваться, но если нет красоты ума, все равно это будет выглядеть на куклу, похоже. Точно так же мужчина может одеться там круто очень, там, ну вообще просто. Но если у него вот здесь как бы нет ничего, над ним только смеяться все будут и все. А вот это уже особенности отношений, как бы в нашу эпоху такая целый семинар будет, целая лекция на эту тему. И оказывается, что сейчас это часто бывает. Мужчина более аккуратен, чем женщина, а женщина больше денег приносит. Вот. Но в этом случае женщины, и такие женщины и мужчины должны знать, что мужчина должен не должен бравировать своей аккуратностью, а предоставить эту прерогативу аккуратности своей жены. Так же, как женщина не должна бравировать своей зарплатой, а должна вдохновлять на это мужа. И тогда в семье будет счастье. Даже если по карме мужу не положено деньги зарабатывать, она должна считать внутри себя, что благодаря мужу я столько денег зарабатываю. И на самом деле так оно и есть. Потому что способность зарабатывать деньги жена получает от мужа. Просто, опять же, еще раз повторяю, какую яблоню срывать? Если женщина хочет сильно зарабатывать деньги, это ее природа, как бы, она чувствует, ей хочется, вот, а мужчине хочется дома быть, как бы, и быть очень аккуратным, то как бы она у него вытягивает эту силу зарабатывания денег у своего мужа и получает эту силу. А муж вытягивает способность вот, полюбить квартиру у своей жены. Но все равно надо понять, кому это изначально принадлежит. Если женщина портит отношения с мужем, у нее способность зарабатывать деньги немедленно уничтожается. Ей становится все тяжелее и тяжелее. И на работе ей тяжелее становится, и все. Точно так же, как мужчина с женой портит отношения, и по дому ему уже тяжело очень делать. Вот, допустим, мужчина испортил отношения с женой. И ему надо пол помыть. Он скажет, иди нафиг, сам обмой. Или что-нибудь еще в этом роде. Понимаете или нет идею? Но на работу он все равно пойдет в этом случае. Точно так же у женщины на работе руки опускаются немедленно. У нее дома неполадки, она не может работать, все. У нее сил нет. А мужчина будет работать при этом, если даже неполадки дома. Надо понять, откуда мы берем силу, понимаете? Кто откуда берет какую силу и делать выводы из этого, из всего. Да? Да. Ну, это не значит, что мужчина не может развить себе интуицию. Верю, верю, сам болтун, да? Оказывается, что мужчина может иметь интуицию по отношению только к тем, кто не связан с его жизнью. Он может кому-то что-то предсказать. Но женщина наделена интуицией по отношению к родственникам, близким, тем, кто связан с ее жизнью. В этом заключается разница между мужской и женской интуицией. Мужчине не дано предвидеть что-то по отношению к себе. А женщина как раз, сфера ее интуиции как раз находится в этой сфере. То есть мужчина может быть интуитивным, но его сфера находится во внешней деятельности интуиция. А интуиция женщины будет находиться в семейных отношениях. Но так как от внешней деятельности также зависит и внутренняя жизнь, женщина, женская интуиция также распространяется и на внешнюю деятельность. Если это, в этом есть необходимость. Женщина всегда должна слушать своего мужа, как делать. Но при этом это не значит, что она теряет возможность свободы. Если она чувствует, что она не должна так делать, она должна согласиться с мужем и потом сесть и пригрустнуть. Причем, если он спросит, а что ты расстроилась-то, ты не хочешь этим заниматься? Она скажет, хочу. А что расстроилась тогда? Говори правду. Хочу! Он говорит, ну ладно, все, не будем. Понятно, нет? Слабость женская является ее силой. Если, скажем, в семье мужа, скажем, не этого женщины, да, у нее появилось чувство обиды. Да. Это рикошетом отражается на отношениях ее к мужу. Конечно, несомненно, да. А какие варианты? У вас варианты есть какие-то? Нет? Я еще раз говорю, если вы решили как бы отомстить, то вы, все отразится опять на вас. То есть женщина должна выходить по-женски. Мужчина подавляет гнев, женщина подавляет обиду. Подавление это тоже не очень хорошо на жизни отражается, скажем, самой женщине. Это вот это называется ложное понимание психологии. Сейчас весь вся западная психология на этом основана. Она говорит, на самом деле, не дави в себе, распусти свои чувства, давай себе возможности. Если тебе хочется изменить, измени, иначе счастья не будет. Если хочется не подавлять, не подавляй. Ничего хорошего из этого не будет. Точно так же, как это все, это веды это сравнивают с тем, что человек, который зажег лес, и огонь начал гореть, он говорит огню, хочешь, гори. Он, конечно, будет гореть дальше, и все сожжет. Понимаете идею? Человек должен учиться контролировать себя. И счастье он извлекает потом. Поэтому существует счастье в благости, счастье в страсти, счастье в невежестве. Веды говорят, как оно выглядит, то, другое, третье. Счастье в благости. Сначала идут страдания, потом счастье. Всегда. Любое счастье, благость. Сначала страдание, потом счастье. Вот если сейчас из вас кто-то после лекции будет испытывать сильные страдания, это значит, что вы идете к счастью, благости. В этом нет никакого сомнения. Дальше. Счастье в страсти. Сначала удовольствие, потом страдание. И счастье в невежестве. Иллюзия, что ты делаешь хорошо, но при этом одни страдания. Счастье в невежестве означает, я буду продолжать обижаться во что бы то ни стало. Это счастье в невежестве. Вроде бы я делаю хорошо, позволяю себе чувствам, да, открыться, не подавляю их. Но результат будет налицо. Одни только страдания, и все. Это счастье в невежестве. То есть наша западная психология сейчас не понимает этих вещей. И она в этом плане подобна наивному ребенку, не понимая, к чему толкает людей. Например, у меня в Краснодаре был такой случай, когда мужчина, не женщина, а мужчина ко мне пришел, и он говорит, слушай, я вот не знаю, последний шаг хочу сделать, а я тогда не читал еще лекцию вот эту вот по семейным отношениям, только начались лекции. Он говорит, я не знаю, что делать. Мне ведущий психолог в городе сказал, что если ты хочешь решить отношения со своей женой, то найди себе любовницу. И тогда у тебя все проблемы в семье будут решены. Это, оказывается, сейчас ведущая современная психологическая мысль. И так даже врачи советуют женщинам и мужчинам, если у них социальные проблемы, найди себе любовника, любовницу, и у тебя сексуальное чувство восстановится, а потом ты будешь его применять и в семье. Представляете? Если бы мне такой человек посоветовал это все сделать, я бы ему честно сказал, что... Ты знаешь, я бы ему сказал, тебе надо проверить, как это работает, знаешь, на ком? Он спросит, на ком? Я скажу, на своей жене. Пускай твоя жена найдет себе любовника, если у вас какие-то проблемы в семье, ты посоветуй ей сначала, как это работает. Пускай она найдет себе любовника, будет с ним жить, а потом я посмотрю, как всем понравятся твои рога. Я ему скажу. Потому что рогатый человек никогда счастливым не бывает. Понимаете? Вот это вся современная психология, она на этих глупостях основана. Мужчина, у которого изменяет жена, и он знает об этом, это ничтожество. Он теряет все мужские достоинства об этом полностью в результате. Женщина не теряет, она может все изменить. Понимаете? Но мужчина... Поймите, что, как бы еще раз повторяю, женщина является спусковым механизмом этих всех вещей. Она должна менять, ей семью держать надо, потому что она от этого больше страдает, от разрушения семьи. Поэтому уже семейная тема семейных отношений для женщин более важна. Не значит, что мужчина в выгодных положениях находится. Я не буду рассказывать, что будет с тем мужчином, который так делает по отношению, что дальше с ним по карме будет. Это уже, то есть мужчина же накапливает карму, женщина отрабатывает. Поэтому в этой жизни как бы женщина должна больше беспокоиться об этом. А мужчине все равно придется об этом беспокоиться. Потом, в будущем. Чаще всего, да. Да? Очень частая ситуация, да. Да. Где найти силу, чтобы неравноправие, сила находится у женщины, сила находится в ощущении счастья, предстоящего счастья в отношениях с мужем. Сила женщины берет из вдохновления того, ее вдохновляет к силе то, что будет дальше по отношению к мужу. Она сначала страдает, она выполняет свои обязанности. Поэтому веды говорят, что женщине не очень благоприятно иметь сильную внешнюю занятость. Не очень благоприятно в жизни. Она теряет силы свои женские на это. Поэтому женщина должна стараться быть меньше занятой как-то. Стараться поменьше быть занятой на работе, чтобы иметь возможность сохранить семью, уделить время детям и мужу. И она от этого будет счастлива. Не то, что она такая несправедливость, опять же. Несправедливости нет, потому что в этой сфере находится счастье женщины. Мужчина, допустим, женщина не приготовила, он говорит, ну мы в кафешке поедим, никаких проблем. То есть он может даже отказаться от этой идеи, но женщина, она не видит, не чувствует очага. Он сначала будет мучиться, конечно, что дома нечего есть, он будет страдать, у него будет силы. Но потом он привыкнет есть, когда там, где-то там, не дома, у него не будет проблем. Но женщина, если у нее нет очага семейного, она приходит домой и чувствует пусто, дома ничего нет, счастья семейного нет у нас. Она страдает неимоверно от этого. Да? Веды говорят, самое лучшее молиться Богу. Только молитва Богу сохраняет. Есть защитные какие-то божества. Но опять же, я никогда на этих лекциях не указываю на конкретные мантры, потому что здесь могут присутствовать люди разных вероисповеданий. И это может создать ощущение какого-то сектантства. Поэтому есть как бы у каждого свои направления, у каждого направления религии свои мантры, обязательно есть защитные, так как Бог заботится о семье. И следует также знать, что лучше молиться не полубогам там, или духам каким-то там, или заклинания делать. Надо молиться напрямую Богу. Но в Ведах говорится, что не очень разумным людям также Бог дает возможности молиться менеджерам как бы этой вселенной. Но из этого чаще всего, в конце концов, ничего хорошего не получается. Да? Мужчина, например, может ограничивать собой? Свобода жены находится в сфере деятельности мужа, отношений с мужем. Но если жена, как бы, если считается, что свобода жены гулять куда-то там, общаться с мужчинами с какими-то, это является свободой жены, то в этом случае он такой мужчина, если он не препятствует этому, то он окажется в дураках просто. Почему? Потому что женщина не может устоять от мужчины, который настроен к ней решительно. Ни одна женщина так устроена женской природой. Если мужчина достойный, настроен к женщине решительно, и у него создаются возможности, то есть возможности создает муж, естественно, который как позволяет женщине иметь личное общение с кем-то, то в этом случае, несомненно, он потеряет чистоту своей жены. Почему? Потому что у нее нет сил сопротивляться. Такова женская природа. Она не может сопротивляться. Этому должен сопротивляться мужчина. Точно так же мужчина начнет гулять, если женщина не будет выполнять свои обязанности перед ним. Это сфера деятельности, защитить его от этого. Деятельности его жены. Если она будет привлекательная, привлекательность, поймите, вот женщины думают, что ну как я могу, я старею там, допустим, как я могу быть красивее молодых? Запомните, это все глупость, потому что на самом деле любовь не означает внешние вещи. Только люди внешне сходятся друг с другом, а любовь потом между мужчиной и женщиной, она окрепнет в глубоких внутренних отношениях. И ни одна молодая девчоночка, которая может хорошо улыбаться, мужчине не заменит жену, которая настолько глубоко к нему относится и с большим уважением, почтением. А он посмотрит на нее и увидит, что она очень поверхностная, и ему не захочется этого просто и все. Понимаете? Так это работает. Но так как сейчас нет настоящих семейных отношений, или очень мало, поэтому этот механизм практически не работает, и всегда женщина проигрывает молодым девочкам своего мужа в этой схватке. Понимаете? Потому что она не знает, в чем заключается красота. Красота человека находится внутри, а не снаружи. Наружная красота – это только способ, приманка в отношениях. А потом идет внутренняя красота уже. Так, ну ладно, все, господа, я чувствую, уже устали. Давайте счастья всем начнем желать.